Внезапно, в голове, очень издалека, очень расплывчато, начала формироваться мысль, что-то не так, не знаю, что конкретно, но тревога, а ее сейчас точно быть не должно, тем более в обществе интересной моему мужскому эго женщины, вдруг стала расползаться по нутру, учитывая голодание последних месяцев, к которому, что греха таить, организм не приучен, реакция более, чем неожиданная, и главное, понимаешь, Ванечка, я ведь готова, вот тебе, к примеру, 19 лет, в народный комиссариат тебя привел товарищ Тихонов, звания стощего не имеешь, сержант государственной безопасности, разве ж это звание, так, пшик, самая низшая ступень, а тебя вон, к нам в отдел, да еще на полевую работу служить взяли, чем же я хуже, Ванечка, красивое, ангельское лицо было все ближе, Лизонька словно образ из сказочных фантазий заполнял окружающее пространство, однако, сквозь пелену окутывающего сознание восторга, упорно пробивалась мысль, дебил, тебя разводит. В этот момент с громким мявком от одного из стеллажей выскочил жирный черный кот. В два прыжка он метнулся к казенной мебели, а потом вообще оказался на столе. Сел и принялся вылизываться. Кот, какой кот, Ванечка. Голос Лизоньки по-прежнему звучал ужасно приятно, но елеем по сознанию уже не растекался. Голова как-то посвежела. Вот, кот, я выглянул из-за плеча блондинки и ткнул пальцем в наглую скотину, которую... Прям точно уверен, уже встречал. Понятно, черные коты в большей мере похожи друг на друга, но у этого конкретного имелся определенный взгляд. Он снова пялился на меня с матерным выражением бесстыжих глаз. Интересно, Лиза сделала шаг назад и наклонила голову к плечу, изучая мою физиономию. Ты увидел кота, сложно не увидеть такого жиробаса. Появление нового участника нашего междусобойчика вызвало во мне столь сильное раздражение, что я напрочь забыл, где нахожусь. Котяра снова мявкнул, поднялся, прошел по краю стола, а затем спрыгнул и демонстративно направился в сторону стеллажей, покачивая пушистым хвостом. «Ванечка, посмотри на меня!» Девчонка приблизилась, взяла мое лицо ладонями, пробуя поймать глазами взгляд. Однако, меня интересовал этот чертов кот, который успел скрыться среди полок с книгами. «Смотри, сюда!» Голос блондинки стал жестче. Слова звучали как приказ, но главное, зрачки сначала стали меньше, а потом сразу же заполнили всю радужку. «Ты кто такая?» Я тряхнул головой, в попытке скинуть ее руки. «Ведьма она!» Скрипучий хриплый голос раздался за моей спиной. Тихий звук каблуков о пол, и через секунду боковое зрение уловило, как в зону видимости выходит та самая старушка с жабой в шляпке. «Вы, я вас знаю, видел на улице, видел и видел, чего орать-то?» Бабуля осекла меня слишком резко, не давая договорить. А вот это интересно. Похоже, о нашей предыдущей встрече Лизоньке знать не положено. Наталья Никаноровна, я. Божий одуванчик оттерла плечом блондиночку и по-мужски протянула мне руку для приветствия. Насчет ведьмы это же было образно. В переносном смысле, я на автомате взял сухую, маленькую ладошку, но в ответ чуть не матернулся от того, как бабуля сжала мою. Аж кость хрустнула. Если тебе так проще... Можешь думать, что образно. Лиска, сходи чаю сделай нашему новому коллеге. Проскрипела старушка, направляясь к одному из диванов. Я перевел взгляд на блондинку. Она явно злилась, только что не пыхтела паром из ушей. Сложила руки на груди, а потом вообще демонстративно отвернулась в сторону. Хватит строить из себя немезиду. Принеси чаю, говорю. Парень в наш отдел не за красивые глаза пришел. Сама что ли не знаешь? Его Тихонов несколько лет проверял. «Еще с детского дома, не действует на Ивана твоя краса, сначала подействовала». Девчонка фыркнула и топнула ногой. «Он сначала просто на твои прелести засмотрелся, все равно вырвался бы. Иди за чаем, порадуй бабушку». Блондинка кинула гневный взгляд в сторону мастящейся на диване бабули, а потом сорвалась с места, обдав меня запахом полевых трав и меда. «Ну, вот и чудно. Как только Лиза исчезла из поля зрения, а через мгновение вдали громко хлопнула дверь», я тут же подошел к нескольким стульям, сгрудившимся неподалеку. Взял один, поставил перед бабулей, изображавшей на диванчике королеву в изгнании, и, развернув спинкой, уселся на него, как ковбой на лошадь. «Вот теперь поговорим. Поговорим, Иван Сергеевич. «Непременно поговорим», — усмехнулась Наталья Никаноровна и расхохоталась низким хриплым басом. Глава 5. «Кто вы?» Я внимательно следил за каждым жестом старушки, одуванчика. Ложь при желании можно поймать даже в случайном движении головы или изменившемся взгляде. Ситуация слишком серьезная, что поставить ее с недоговоренностями, прикрывающими двойное дно. Первый шок отступил, и мозг более-менее включился в рабочий процесс. «Сдается мне, этот вопрос звучит от тебя какой раз? Пятый? Сотый?» Бабуля щелкнула замочком редикюля, достала оттуда пачку примы, коробок спичек, и буквально через минуту уже выпускала в потолок сизые дымные кольца, щурясь от удовольствия. Эх, пришлось аж в 1970 за ними идти, но оно того стоит, хватит. Возникало устойчивое ощущение, все эти странные персонажи решили свести меня с ума. Мало того, 41 и краткое, от этого пока не отошел, а вы мне еще очередную ерунду прививаете. Какое 1970 и краткое, издеваетесь? Да ты, Ванька, успокойся, с тебя хватит того, что есть сейчас, а вот я могу, хоть в 70 и краткое, хоть во времена Рюриковичей, будущее закрыто в силу его отсутствия, а прошлое, сколько угодно, видишь ли, мы, демоны, тоже связаны некоторыми условностями. Смех накрыл меня сразу же после слов одуванчика. Реально, я просто, не стесняясь, расхохотался в голос, остановиться не мог, аж до коликов в животе. Честное слово, демоны, отлично, и вы считаете, что в это можно поверить? Ладно, перемещение во времени, ок, готов согласиться. Может, ученые придумали какую-то фиговину, способную это провернуть? Допускаю даже то, что есть возможность вынуть человека из одного тела и сунуть в другое. Но, давайте сразу договоримся, избавьте от чуши о потусторонних силах. К этому я не готов, демоны. А чего не сатана сразу? Во-первых, человека никто никуда не совал. Душу, да, вот твоя душа сейчас здесь, а тело, там. Наталья Никаноровна неопределенно махнула рукой. Во-вторых, как же вы одолели своей необразованностью? Сатана, не хватало еще ему лично работой заниматься. Ты, Ванька, опять совершаешь ту же ошибку. Пытаешься спорить и доказывать, а надо слушать. Все вот у вас, у людишек, через одно место. То есть вы, Наталья Никаноровна, хотите сказать, что являетесь демоном? Настоящим демоном, типа из ада? А где же рога и хвост? Ну, там, не знаю, огонь из пасти. Я откровенно насмехался. Конечно, бабуля заливает, это же ясно, как белый день. Судя по всему, они тут все из себя шутники, или просто делают из меня идиота. Почему хочу сказать, я конкретно об этом говорю. Рога, вот оно тебе надо, мне нет. С рогами можно и дома походить. Гораздо интереснее быть в теле человека. Это как бы объяснить вкусно. Вот, видишь, одуванчик вытянула вперед руку с дымящейся примой. Думаешь, у нас есть такие радости? Да черта с два. Жарко, воняет серо, и грешники орут, как не в себя. Сил нет, насколько бесит. К обеду головная боль и изжога. Мессир вечно раздражен. Нет уж, спасибо. Любая работа только в радость. Я совсем не планирую тратить отведенное время на то, чего и дома хватает. Хочешь рога? Надень, доходи. Долго не протянешь, заметут. Но это твое желание, кто ж запретит? Вы, я погрозил Наталье Никаноровне пальцем, вы это бросьте. Свои сказочки. Давайте говорить по существу. Давай. Кто ж против? Это вон ты время впустую теряешь. Бабуля затушила папиросу о деревянную ручку дивана, потом закинула бычок себе в рот, задумчиво пожевала его и проглотила. Если эта попытка доказать, что вы не человек, то не особо впечатлила, если честно. Жрать всякое дерьмо и люди гораздо. Больно ты мне нужен, доказывать. Я тебе фокусник, что ли? Вкус нравится просто. Так то перед тобой один из сильнейших представителей нашего рода. Бабуля приосанилась, демонстрируя свою сомнительную значимость. Подождите, а Белиал, он тогда кто? Тоже демон, если следовать вашей логике? Поражала абсурдность нашей беседы. Еще удивительнее, что я вообще об этом говорю. Сам, вслух, кто бы предположил подобную ситуацию всего пару дней назад, рассмеялся бы этому человеку в лицо. Однако, факт того, что в данный момент нахожусь реально там, где по всем законам логики и разума меня быть не должно, сдерживал огромное, просто огромнейшее желание послать сидящую напротив старушку в белой вуальке нахрен. Белиал, а то ж кто? Демоны есть, эрцгерцог, чтоб ему обосраться, но вел легионы, сволочь такая, выслужился. Наталья Никаноровна выплевывала слова с яростью. Кем бы ни был клетчатый на самом деле, похоже, одуванчик его ненавидит. Силен гад, второй после Люцифера. Но ничего, придут времена, когда мессир поймет, кого пригрел на груди. Черти что, я нервно хохотнул и обхватил голову руками. Виски сжимало заново нарастающей болью. Информация, которую сейчас слышал, категорично не хотела укладываться в мой мозг. Так, ладно, он, демон, вы, тоже. Как в этой схеме оказался я? А вот это, Ванька, интересная история. Ты, в некотором роде, ни при чем. Дело в твоем деде. Он имел неосторожность совершить поступок, который сильно скажется в будущем на расстановке сил. Каких сил? Что еще за силы? Может, достаточно уже мистики? Ох, да, ты же у нас неверующий. Хотя, кое-кого в своих словах упоминаешь. Но мы о нем говорить не станем. Не хочу даже вслух произносить. Да и нельзя мне. Ладно, давай сначала. Шахматы по-любому видел. Так, игровое поле представляешь? Ну вот все вы, люди, имею в виду, это фигуры. Только кто-то пешка, а кто-то королева или ферзь. Кто-то проживет свои отмеренные годы и растворится удобрением в земле, никому неизвестным. А кто-то станет главной фигурой. Каждые 100 лет у нас шахматная партия. Ходят белые, потом черные. Понимаешь, каждый год у нас есть традиция. Мы с мужиками ходим в баню. Отчего-то совсем не к месту вспомнилась эта фраза из старого фильма. Какая баня, Иван, соберись. Сейчас Лиска вернется, не поговорим. Бабуля сурово нахмурилась, а потом икнула, выпустив облачко дыма. Говорю же, изжога, а ты мне нерв делаешь. Она не знает, слова Лизоньки вызвали в душе легкую грусть. Все же хороша девчонка. Если мы будем работать вместе, то это скорее минус. Не завожу романы на работе, а вот с ней хотелось бы очень завести что-то приятное. Нет, не знает. Лиска и правда ведьма. Но в истинный ход событий мы не посвящаем людей, которые являются пешками. Ладно, каждые 100 лет. Ну, а дальше? Так вот, дед твой в этой партии оказался ферзем, самой сильной фигурой. Твоя задача – не допустить случиться одному весьма важному событию. Подождите, меня посетила маятная мысль, от которой поплохело. Сейчас 1941, речь о войне, мне нужно ее предотвратить. Тьфу, ты, бабуля раздраженно отбросила свой редикюль, с которым до этой минуты сидела в обнимку. Откуда такое самомнение? Дед-то твой тут при чем? Его же не Адольф зовут. Где вы этой глупости набираетесь? Какую, к черту, войну? Голову включи. Война – это как раз то самое поле, на котором идет начатая партия. Она неизбежна. Как ты ее предотвратишь? Да я откуда знаю? Вы же сказали, роковое событие. Может, дед, то есть я, должен Сталину правду рассказать. Может, отправиться в Берлин и грохнуть Гитлера. Ну, ты вообще что ли? Наталья Никаноровна заметно разнервничалась. Ее сморщенное лицо пошло красными пятнами. Даже если сейчас все обозначенные тобой лица исчезнут с лица земли, война все равно будет. Вторая мировая, как ты знаешь, уже идет. Но события начали раскручиваться не с появления у чудесной Клары ее ненаглядного сыночка Адольфа. Если не он, так другой. Оба эти человека, которых ты упомянул, орудие. Они выполняют свою роль, не более. Однако, если что-то случится с данными гражданами, их роли лягут в судьбу других исполнителей. Может, чуть менее подходящих, может, чуть более. Партия в итоге разыграется чуть иначе. Но она будет. Нет, это забудь. Слава богу. Старушка поморщилась, а мне реально стало легче. Не потому что не хотел бы избавить свой народ от того, что ему предстояло пережить. Просто, не подходил я на эту роль. Никак, точно знаю. Взять огромную ответственность на себя не хотел бы, а ну как напортачу еще больше, и это более вероятно. Ты, видать, не совсем дурак, глядишь, не все потеряно. Бабуля заметно успокоилась после моих слов, а то бывали случаи, один к Ваньке Рюриковичу побежал, решил, сейчас Россию империей сделает, лет на 150 раньше, идиот. Ну и что, хорошо на колу смотрелся, красиво, а тут видишь, в чем дело, душа-то она, конечно, твоя. Тело Иваныча. Но, если так выйдет, что по какой-либо причине ты свой сосуд разобьешь, не надейся, как ни в чем не бывало, очнуться в родной квартире родного времени. Переместить дух должен проводник. Сам по себе он шляться туда, сюда не может. У меня сейчас мозг взорвется, отвечаю. Я покачал головой, сам не веря в то, что на полном серьезе говорю со старушкой, утверждающей, будто она демон, о всякой мистической ерунде. В этот момент вдалеке хлопнула дверь. Похоже, прекрасная фея Лизочка возвращалась обратно. Ешкин кот, событие-то какое, от чего нужно Иваныча уберечь. Я вскочил со стула, поставил его в нормальное положение, а потом снова уселся, но уже, как культурный человек. А мне откуда знать, нам известен итог, сам момент, рубеж, так сказать, ты определить должен. Звезда Давида выбрала тебя, я вообще другие кандидатуры предлагал, тех, кто поболее разбирается во всем. Белял, видишь, уперся, мол, звезда лучше знает, родная кровь и все такое. Так что теперь смотри, ищи. Лизонька появилась из-за стеллажей. В руках у нее был поднос с тремя кружками чаю, на лице выражение неприязни. Очевидно, бабуля предметом таких эмоций быть не могла, соответственно злилась блондинка на меня. Нашли прислугу. Девчонка приблизилась к одному из столов, водрузила на него свою ношу, взяла осторожно кружку и направилась к Наталье Никаноровне, чтоб усесться рядом. Видимо, предполагалось, остальные сами себя обслужат. Итак, Лизка, Иван еще не в курсе дел. Я выяснила, пока ты прохлаждалась. Блондинка тут же обожгла родственницу взглядом. Мол, ты же сама меня послала, стерва старая. Вот такой это был взгляд. А я рассматривал фею, которая в приступе злости стала еще красивее, и не мог сообразить, как демон, если это реально он, оказался бабкой Лизы. Или девчонка понятия не имеет, кто сидит рядом с ней. Что интересно, старушка теперь выглядела иначе. Нет, внешне все было на месте, и жабо, и шляпка, и хриплый голос, но она опять стала как-то меньше, будто сдулась. Хотя, в отсутствие Лизы, было ощущение, что я говорю не с ней, а кем-то другим. Кем, то более мощным, что ли. Только сейчас это понял. Так вот, нечего мне тут копья глазами метать, слушай лучше. Никакого уважения к старшим. Проскрипела бабуля, а потом вдруг резко повернулась к Лизоньке лицом и со всей силы постучала пальцем девчонке по лбу. Звук вышел достаточно громкий. Голову включи уже. Хватит свой мерзкий характер показывать. Не время. Иван у нас на замену ликвидированного Владлена. В смысле ликвидированного, формулировка меня сильно заинтересовала. Все, конечно, круто, но сложность в том, что время, в котором оказался, практически полностью ограничивает мои возможности. Бывало всякое. Места, люди, опасность. Еще в ОМОНе складывались ситуации, когда припекало. Про СОБР вообще молчу. Последняя командировка перед уходом в уголовный розыск стала той самой точкой, когда я понял, хорош, следующий раз может оказаться последним. Но там я был среди своих, и мне не нужно было 24 часа думать, как бы не спалиться. Неверное слово, неправильный жест. Поведение, опять же, без всяких сомнений понимаю, в моем времени, все совсем не так, как здесь. Если уж на то пошло, большая часть профессиональной подготовки для чекистов будет выглядеть очень подозрительно. Убили его, говори, как есть, бабушка. Язвительно прокомментировала Лиза, что, страшно, ее, почему-то ужасно задевал факт моего появления, вернее, появления Иваныча. Такое чувство, что блондинка не считала деда достойным, стало даже немного обидно. Для начала, количество медалей и орденов несомненно говорило о том, что Иваныч служил на совесть. Это, кстати, тоже сейчас давило тяжким грузом. Пусть мы не были близки, но я точно знал, дед – настоящий профи. Тогда за красивые глаза наград не давали. Война его тоже коснулась, между прочим. Ранения были, видел сам старые следы. А тут такая реакция со стороны блондинки, будто из всех неподходящих, самого неподходящего привели. Зря я поверил в улыбку и игривый взгляд, когда она свой гипноз, или что там у нее, проверяла на мне. Убили, потому что дурак, отрезала Наталья Никаноровна. Ему сколько раз говорили, не надо считать себя умнее других. Иван посообразительнее будет, посмотрим. Лиза принялась пить чай, при этом изучая меня глазами через край кружки. Вот тебя задело то. «Слышь, Иван, задела нашу королевишну». Бабуля качнула головой, указывая на девчонку. Ведьмой стало всего ничего как. А гонору то, забыла, господа в 17-м исчезли. Так что нечего мне тут дворянскую кровь изображать. Гонор умерь. Почему он? Фея вскочила на ноги и развернулась к сидящей спокойно на диване Наталье Никаноровне. Вытащил его товарищ Тихонов из грязи. Отмыл и теперь Иван будет дело делать, а я опять тут сидеть. Глянь на него». Девчонка совершенно по-хамски ткнула в меня пальцем. Жаль, вторая рука кружкой занята, а то бы обеими показывала, чтоб наверняка. Так ее сильно крыло от злости. Ну, гляжу, гляжу и вижу, Никита Пахомович молодец. То, что надо, нашел. Ты, дура такая, знаешь ведь, с чем нам приходится сталкиваться. Чем устойчивее ум, чем крепче вера только в себя, и ни во что больше, тем меньше человек подвержен влиянию. Ты глянь на Ваньку то, глянь, говорю. Бабуля топнула ногой. Наверное, если бы Лиза стояла ближе, то она бы ее легнула. Прямо из положения сидя, непробиваемый. И сегодня ночью, ты бы там все углы заблевала. Знаешь, что их ждало? А, знаешь, 13 детских тел, разложенных в круг. Взяли, похоже, без призорников. Разыскали, чтоб жалоб не было от родных. Да ладно, заблевала бы. С уродом, который им глаза вырезал и рот от уха до уха, ты бы как справилась? Думаешь, прям начало очи свои проклятые строить, и он поплыл, а Ваньку не берет ничего. Стоп, и бабуля, и злая, как фурия, Лизонька, одновременно уставились на меня. Вырезаны глаза, рот рассечен, будто оскал. Ты чего, Иван, сам же там был, неужто сильнее головой ударился, чем доктор сказал? Наталья Никаноровна опустила голову и выразительно посмотрела на меня из-под лобья, намекая, чтоб за языком следил. Я же бестолково таращился на обеих женщин, но словно не мог их разглядеть. Это прикол такой, или что? Я здесь в 1941 году, чтоб исправить нечто совершенное дедом. Хорошо, пусть. Так понимаю, мне предстоит неплохо потрудиться в НКВД, потому что, какой именно его поступок нужно исключить, никто не знает. Или знают, но глумятся. Как бы то ни было, в день вряд ли уложусь, в неделю, тоже сомневаюсь. А там, глядишь, и войну застану, если меня раньше к стенке не отправит. Все, смирился, даже верить начал. Но, первое убийство, которое мне в разработку дали 3 месяца назад, там, дома, я помню, матерился почем зря. Молодая девушка, глаза были удалены, рот разрезан от уха и до уха. Убийца еще, как будто издеваясь, края этого месива, которое было на лице жертвы, раздвинул так, чтоб выглядело, будто улыбка Джокера. Ага, я провел рукой по затылку, сильно ударился. Провалы, вот сейчас вспомнил. Ладно, Лиза успокоилась, все же мое здоровье ее немного обеспокоило, и села обратно. Посмотрим, как оно будет. Сейчас товарищ Тихонов уже освободиться должен, расскажет тебе все подробно. Да, товарищ Тихонов расскажет, а потом, Иван, ты к нам в гости приходи. Бабуля смотрела пристально, она явно поняла, что-то тряхнуло меня, как котенка за шиворот. Посидим, поговорим, глядишь, Лизка поумнеет. Я кивнул, но на самом деле, думал только о том, как бы из товарища майора государственной безопасности вытянуть без подозрений всю нужную информацию, и об их этом 13-м отделе, и о том, почему спустя 81 год, мне досталось дело об убийстве, которое, пусть не точь в точь, но сильно похоже на то, что рассказала Наталья Никаноровна. Глава 6. Лиза была права. Не успел прийти в себя после внезапно выяснившихся деталей, которых я не ожидал вообще никак, в хранилище вошел майор. Выглядел он еще более задумчивым, чем на момент нашего с ним расставания. Познакомились, Тихонов не стал садиться. Кивнул Наталье Никаноровне, на девчонку вообще не глянул. Интересно. Причем, она этот нюанс игнора тоже заметила. Поджала недовольно губы, но взгляд опустила вниз. Боится, что ли, майора? Тихонов глянул на меня, а потом указал в сторону выхода. Идем, нужно еще в одно место съездить. Со мной будешь, заодно доктору покажешься. Я, конечно, встал и пошел, старшему по званию тут, похоже, вопросов не нужно задавать, а в моем случае и подавно, но с большим удовольствием прихватил бы еще кого-то в компанию. Опять вернулась тревога. С майором государственной безопасности разговаривать, это не диалог с Натальей Никаноровной вести, которая про демонов мне захватывающие истории рассказывает. Неважно, правдивые они или нет, даже если старушка просто не в себе, при ней можно быть спокойным, бестолковиться, сколько угодно, ее ничего не удивит. Куда уж удивительнее поведение самой бабули. Ну, а если принять слова этой дамочки за истину, так там вообще руки развязаны. Честно говоря, я еще не определился, как относиться к той версии, в которой она хотела меня убедить. Говорить можно, что угодно. Я себя вполне могу папой римским назвать, но от этого меня в Ватикан не позовут. Возможно, как нормальному современному человеку, мне хотелось увидеть глазами, а лучше потрогать руками. Пока что только сомнительная информация. отправимся в коммунарку. Ты как, нормально? Не знаю, о чем он говорил, и к чему именно относился этот вопрос, к той реакции, которую у меня должно было вызвать незнакомое слово или к моему состоянию вообще. На всякий случай кивнул в ответ молча. Если так продолжится, голова скоро, как у болванчика, будет автоматом вверх-вниз ходить. Тихонов пропустил меня вперед, сам шел следом. Перед тем, как зайти за стеллажи, я оглянулся. Наталья Никаноровна тоже, в свою очередь, следила, как мы с майором уходим. При этом, она была слишком серьезной, совершенно не похожей на ту странноватую особу, с которой я спорил буквально недавно. Меня словно зацепило чем-то холодным и неприятно вязким. По спине прокатилась раздражающая волна мурашек. «Под ноги смотри», — резонно заметил майор за моей спиной. Я послушался совета, но даже отвернувшись от бабули, испытывал дикое желание посмотреть на нее еще раз, убедиться, не показалось ли мне это. Легкая, простоватая, иногда придурковатая манера вести себя, словно мы с ней на брудершафт пили раз 100, уже не соответствовала тому взгляду, который успел сейчас поймать. Даже лицо Натальи Никаноровны в момент будто изменилось. На долю секунды оно стало чуть шире в щеках, тверже подбородком, более громоздким. Возникало ощущение, из-за облика женщины преклонных лет выглянуло нечто другое, гораздо более опасное, чем меня упорно пытались все это время убедить. Причем, убедить очень настойчиво. Невольно подумалось, вполне же разумно. Не хочешь, чтоб окружающие знали твою истинную цену, заставь их себя недооценивать. Такие они оба веселые, и Белял, и Никаноровна, не вызывают опасений, благодаря этому, дураки дураками. Но забывать очень умную мысль, которую, кстати, когда, то сказал мне дед, наверное, не стоит. Зачастую все не так, как кажется. Уж тем более, если кому-то это выгодно. Я запомнил его слова потому, что услышал их в определенных обстоятельствах. Дед, несмотря на то, что мы жили в одной квартире, практически не говорил со мной, а я и не стремился. Очень наше обоюдное молчание устраивало. Утром встречались в ванной, изредка могли пересечься в кухне. Да и как жили, очень относительно это можно назвать подобным словом. Почти сразу я ушел в армию. Вернулся, двинул в ППС, сам не знаю, почему. Наверное, это все еще был своеобразный бунт, назло почившим родителям. Для отца все, связанные с органами, представлялось чем-то отвратительным. Договорился в местном институте об учебе, чтоб являться только на экзамены, и то с открытой предварительно зачеткой. Выдержал полгода и уехал на север к сослуживцу, который звал с большим энтузиазмом, расписывая все красоты службы именно там. Попал в ОМОН, благодаря все тому же сослуживцу. Петька вообще не способен был оставаться на месте, довольствоваться тихой, спокойной жизнью. Ему постоянно нужно было двигаться. Заодно и меня теребил. «Ванька, молодые мы, все для нас, бери не хочу, чего ждать», доказывал мне друг в один из вечеров, когда за кухонным столом съемной квартиры разливали по стаканам водку. С Петькой оба, спустя несколько лет, почти одновременно перешли в СОБР. Тогда уже я утащил его к себе, в родной город. Рекомендацию, без которой нас и на порог бы не пустили, дал товарищ, устроившийся раньше нашего. Тоже немаловажный факт, сыгравший роль в очередной смене места жительства. В общем, Петька – это был тот самый настоящий друг. Плечо, тыл, надежда и опора. Единственный человек, которому я верил больше, чем себе. Не в силу его человеческих качеств, а потому что пройдено было вместо столько, слов не подберешь для описания. Я был рад, когда он двинулся на повышение. Лично меня все эти чины и звания интересовали не особо сильно. Я, конечно, не отказывался, но и по головам ради сытого будущего никогда не пошел бы. Привлекало в службе совсем другое. Естественно, еще только вернувшись домой, сообщил деду о своей работе, как есть, всю правду. Пока был на севере, звонил редко, писем не писал, их никто сейчас не пишет. Иваныч все это время оставался в уверенности, я несу службу в отделе полиции. За СОБР мы не поладили сразу. Ты дебил или как? Впервые слышал, чтоб дед с кем-то говорил в таком тоне. Уж тем более со мной. В чем дело, не пойму. Что не так, ожидая от него другой реакции, начал в свою очередь заводиться. Мне не требуется его одобрение, не ребенок уже, но и такого отношения тоже не надо. Все не так, ладно, тебя в ОМОН понесло. Мозги на севере застудил. Ну и сиди, куда теперь прешься? Иваныч был зол, реально зол. Слушай, я не пойму вообще, ты, чекист, ты первый должен меня по плечу похлопать и руку пожать, ты же служил родине. Нет, вот давай считать, что я хочу того же, родине, родине. Дед в два шага оказался рядом и ухватил меня за грудки. Да что вы вообще сейчас знаете о родине? Идете на службу ради денег, как же, там ведь выгодно теперь, гоняете бандитов с места на место, крутые. Придет реальный враг, где вы будете со своей крутостью, у вас ни флага, ни родины. Рассказываешь ты мне тут, я, честно говоря, оторопел от злости Иваныча и тех слов, которые он говорил, молча разжал его пальцы, смявшие ткань моей футболки, а потом ушел в спальню. Его поведение было вообще непонятным, даже обидным. Я, может, на танке с голой грудью не бегу, но и не могу сказать, что двигался в выбранном направлении только ради выгоды. Честно говоря, сам толком не знал, ради чего, просто чувствовал, мне так надо. Дед не извинился, хотя, я ощущал напряжение, отдающее небольшим чувством вины. С моей стороны тоже в ответ был равнодушный привет, пока, ждал, когда с родительской квартиры съедет семья, которая арендовала ее давно, оплачивая за год вперед. Вывод был однозначным, жить с Иванычем вместе нам уже ни к чему. Второй раз он высказался, когда я собрался в первую командировку с Обровцем. Фраза была очень короткая и не до конца понятная. Убивать легко, потом сложнее с этим жить. Все. Бросил и ушел в свою комнату. Дальше, гробовое молчание. Даже когда переступил порог, уходя из дома, он не появился закрыть дверь. Так и жили, пока не освободилась квартира. Главное, спроси меня кто-то, отчего у нас с Иванычем такие отношения, я бы толком и не ответил. А потом та, последняя командировка. Петькин поступок, который даже предательством не могу назвать, это нечто большее. Продал своих. Я вернулся домой, ушел из отряда, просто потому, что мир, привычный и понятный, пошатнулся, грозя развалиться к чертовой матери по кускам. Опять, как в тот день, когда слушал женщину, объяснявшую мне, что родителей больше нет, было погано и муторно. Посидел в первый вечер дома, а во второй поехал к Иванычу. Купил по дороге водки, закуски. Он встретил, как всегда, без лишних слов. Вопросов не задавал. Я рассказал сам. Официальную версию опустил. Начал сразу с реальной. Дед налил стакан, покрутил его в руке, глядя на содержимое, а потом сказал ту самую фразу. «Ванька, все не так, как кажется. Гораздо чаще, чем ты думаешь. Особенно, если это кому-то выгодно. Ты считал его человеком, товарищем, солдатом. Ну, а он? Это не ты ошибся. Просто у каждого есть своя цена. У каждого. Пришел момент ему узнать свою цену. На следующий день я отправился устраиваться в уголовный розыск, а дед умер. Идем во двор, там машина». Слова майора выдернули меня из воспоминаний. Тихонов, когда мы поднялись по лестнице на первый этаж и вышли из неприметной двери, направился не к главному входу, где серьезный малый проверял удостоверение желающих попасть внутрь, а наоборот, в противоположную сторону. Несколько поворотов, и мы оказались на улице, где находился закрытый внутренний двор. Машина действительно была. Теперь я своими глазами увидел, как выглядит черный воронок вблизи, не с экрана телевизора. При всей репутации, которая имелась у этих автомобилей, смотрелся он вовсе не устрашающе. Прикольная модель, напоминающая коллекционные варианты. У машины суетился парень, как оказалось, водитель. Я мысленно присвистнул. В принципе, неплохо. Майор, а в наличии, личный водила. Конечно, сочетание слов «государственная безопасность» меняло смысл привычного звания, но все же, наверное, это определенный статус, иметь не только колеса, но и руки, которые крутят руль. Правда, почему-то в голове всплыла информация, собственности у них тут, вроде как, нет. Наверное, машина служебная. Хоть что-то со школьных времен сохранилось в башке, а то начал уже чувствовать себя ущербным идиотом. Тихонов уселся на заднее сиденье, мне махнул рукой, приглашая туда же. Со двора мы выехали через ворота, которые открыли про появление нашей машины. Водитель был максимально сосредоточен, на нас будто вообще не обращал внимания. «Как тебе, Наталья?» Вопрос был несколько неожиданным. Думал, мы сразу поговорим о насущном, отдел, работа и так далее. То, что взял меня Тихонов с собой не просто так, вполне понятно. Вряд ли ему нужна компания от скуки. Не знаю, странная она какая-то. Пожал плечами, соображая, как отреагирует майор, Если расскажу ему про демоническую сущность, которой бабуля себя считает, несомненно, ее появление и в моем времени, и в этом, навевает мысли нехорошие. Кот еще этот дурацкий, но верить в демонов, дьявола и от не хотелось совсем. Есть такое. Тихонов помолчал немного. Она из дворян. Там такая голубая кровь и белая кость, что можно посочувствовать. А как же тогда? Я многозначительно поднял брови, намекая, что буржуйским элементам не место среди нас, рабочих парней. Отдел, нужна была нам. Я ее разыскал в одном из лагерей. Помнишь 1927-2? А, да, ребенком был, но знать-то должен. Когда расстреляли 20 светлейших, а на самом деле, террористов и поджигателей из дворян и князей, среди врагов народа находился брат Натальи. Почему ее только сослали, не понимаю, честно сказать. В деле все как-то мутно, но ситуация тогда сложилась напряженная. Английские шпионы являлись главной целью. Сам знаешь, товарища Войкова убили цинично и нагло. Что насчет Натальи? Она в свое время была человеком известным в определенных кругах. До революции, имею в виду, организовала салон, где собирались, как бы сказать, особые личности. С умным видом кивал головой, вообще не понимая, о чем сидящий рядом человек ведет речи, на кой черт убили людей. Я, конечно, далеко не знаток истории, но могу предположить, вряд ли в те годы были сумасшедшие, устроившие на заднем дворе партийного аппарата кружок заговорщиков. По крайней мере, весомой причины майор мне не назвал, но при этом, он очевидно считал озвученное событие правильным. Почему не спрашиваешь фамилию Никаноровны? Неинтересно? Тихонов внимательно посмотрел мне в глаза. Нет, ответ был совершенно искренний. Что мне толку от фамилии бабули, если я, кроме царской семьи Романовых, никого все равно не знаю и не помню? Ну, еще Колчак, Деникин, обрывки школьной программы, хоть назовет фамилию майор, хоть нет, мне с того ни холодно, ни жарко. Гораздо интереснее, что бабуля реальный персонаж, не из небытия возникла, родилась, жила, существует. Правильно, Тихонов моим ответом остался доволен, расценив его по-своему. Ни к чему тебе это, молодец, что не суешь нос, где ему не место. А товарищ майор государственной безопасности, в голове отложилось, кавказец в приемной Берии обращался именно так, выговаривая звание целиком, она, Наталья Никаноровна, всегда была такой странной. Говорите, из дворян, а ведет себя? Нет, не всегда. Когда получил сведения и разыскал Никаноровну, она напоминала тень, пустая оболочка. Молчала и все, смотрела на меня равнодушными глазами, будто ничего не соображала. Думал, уж с головой что-то у нее. Но Наталью в любом случае надо было доставить Лаврентию Павловичу. Ему предстояло решить, искал то я ее по распоряжению товарища Бери, а потом поменялось резко. В одну ночь, легла спать безмолвной куклой, утром я нашел совсем другого человека. Конечно, все равно ее поведение иногда недопустимое и противоречащее поведению советского гражданина, но свою работу делает исправно. Какую работу? Мы медленно, но верно переходили к самому интересному. По крайней мере, момент с преображением бабули – факт важный. Если старушка не чокнутая, то вполне возможно, в ту ночь, о которой говорит майор, Наталья Никаноровна стала счастливым обладателем демонической сущности в себе. Черт, поверить не могу, что рассуждаю об этом на полном серьезе. Не по дороге, Иван. Потом поговорим. Тихонов посмотрел в затылок водителю. Конечно, это не был намек на лишнего свидетеля, но я взгляд начальства расценил верно. Вдаваться в подробности при водителе майор явно не хотел. А Лиза? Правда, внучка? Лиза, он повернулся ко мне почти всем телом, нахмурился и заметно напрягся. Ты смотри, с ней осторожнее. Девку эту я бы ни при каком случае не допустил бы, не то, что к отделу, к людям вообще. Но Наталья сильно настаивала, что родственницу разыскали. Лизка, получается, ей внучатая племянница. У самой Никаноровны детей не было, да и, честно сказать, толк от нее есть. Искать, кстати, долго пришлось. Нашел, не поверишь, в такой глухой деревне, что сложно представить, как она там оказалась. Погоди, сейчас с человеком встретимся, потом обо всем поговорим. Понимаю, ты почти ничего не знаешь, только общие данные, но встреча важная, нужно сейчас, потом его расстреляют. Итак, по распоряжению товарища Берии задержали приведение приговора в исполнение, а поговорить нам с ним непременно нужно. Из бывших разведчиков имел контакт с той сволочью, которую мы ночью упустили, после чего и перешел на сторону врага. Тихонов что-то еще говорил, но меня заклинило на слове «расстрелять». Похоже, место, куда мы ехали с прекрасным названием «Коммунарка-3» вовсе не база отдыха и даже не санаторий. Некоторые пояснения по тексту. Глава 7. Территория, куда нас с майором привез серьезный парень, несмотря ни на что, реально была похожа на место отдыха. Лес, красотища и птицы. Сплошная благодать. Я плохо ориентируюсь в современной Москве и ее окрестностях, приходилось бывать редко, что уж там за 1941 говорить. Но, судя по затраченному на дорогу времени, от города мы находились не сильно далеко. То, что дед когда-то жил в столице, честно говоря, не знал. Очевидно, я вообще о нем ни черта не знал. Теперь же, исходя из обстоятельств, получалось, что не просто жил, но и трудился непосредственно в самом центре системы. Я то думал, карьера чекиста Иванычем строилась в нашем родном городе. Смущало, что по словам майора мы ехали на встречу с человеком, которого должны вот-вот расстрелять, но окружающая сельская пастораль вызывала у меня легкое противоречие с полученной ранее информацией. До тех пор, пока не подъехали ближе к опутанному колючей проволокой забору, теряющемуся среди деревьев, и пропускному пункту. Территорию охраняли, причем так, будто это чрезвычайно важный, государственного значения объект. На въезде у нас проверили пропуска. Майор, кстати, вручил мне личный, выписанный на имя Симонова Ивана Ивановича. Часовой внимательно изучил оба, потом кивнул и велел патрулирующим неподалеку коллегам открыть ворота. Я же продолжал ощущать состояние раздрая. Мне почему-то казалось, приведение смертного приговора в исполнение выглядит иначе и происходит уж точно не среди живописной природы Подмосковья. Подвалы, казематы, закрытый от людских глаз двор, на худой конец. Зачем вот это все? Осознать ценность жизни перед финалом, вдохнуть свежего воздуха напоследок? Вопросы отпали сами собой, стоило оказаться внутри территории. Неподалеку от въезда располагался деревянный барак с достаточно большой площадью. Чуть дальше, еще один. Оба строения, судя по впечатляющим размерам, точно были предназначены для большого количества осужденных. И в данном случае, уже становилось понятно, почему именно это место. Лес, хороший конспиратор. Это, наверное, единственная причина, объясняющая выбор. На той огромной территории, которую огораживал от любопытных глаз забор, а я даже на расстоянии видел, она действительно огромная, можно без палива бразильский карнавал устроить, и никто ничего не узнает, не услышит. Выходит, коммунарка, как ее назвал Тихонов, предназначена для казни в масштабах потока. Вопрос в другом. Откуда этот поток? Неужели все истории, ложившиеся в основу некоторых фильмов, это правда? Помню, как-то раз, прямо перед уходом в армию, случайно наткнулся на сериал о маршале, которого смолотила репрессивная машина. Дед, проходя через комнату на балкон, остановился на минуту, посмотрел, послушал, потом хмыкнул, взял пульт, нажал кнопку и со всей силы долбанул его об стену. Я остался пялиться в потухший экран телевизора с мыслью, что кое-кому надо лечить голову. «Смотри, Иван, это место о многом говорит. Сегодня ты, сотрудник Народного комиссариата внутренних дел, и по твоему решению некоторые, высоко взлетевшие враги народа, отправятся сюда. Главные враги – те, которые прячутся среди наших товарищей. Те, которые подобрались слишком близко к рычагам управления. А завтра вполне можешь оказаться здесь сам, не забывая об этом никогда. Дух должен быть стойк и крепок. Наше дело – правое. Как бы ни был силен соблазн перейти на сторону врага, если он у тебя вообще появится, лучше сразу пулю в лоб». Тихонов шагал впереди, заложив руки за спину, и говорил вроде сам с собой, негромко, но его слова, конечно, предназначались мне, младшему сотруднику НКВД, только вступившему в борьбу. Когда мы с майором приблизились ко входу в первый барак, на улице появилась группа людей. Мужчины под зорким оком конвоиров двигались медленно в сторону скопления деревьев. Шли, не глядя по сторонам. Совершенно случайно, последний в цепочке, средних лет человек, вдруг поднял голову и посмотрел мне в глаза. Я споткнулся на ходу, чуть не улетев носом в спину майора. Это был взгляд, осознающий и ждущий смерть. Сложно объяснить, но я буквально прочувствовал эмоции случайного человека на своей шкуре, всем своим нутром. Он знал, что умрет, и эта мысль его выворачивала наизнанку. «Иван, не отставай». Зато Тихонов двигался бодро, абсолютно не реагируя на то, что нас окружало. Кроме слов, которые мне сказал, больше ничего не выдавало его отношения к этому месту. Похоже, майору не привыкать к подобным обстоятельствам. Мы вошли внутрь, и тут же навстречу попались военные. Хотя, может и не военные. Форма отличалась от той, которая была у Тихонова, но и армейской ее, наверное, все-таки, не назовешь. Чекисты тоже. Я беглым взглядом насчитал около 10 человек. Шли они, весело переговариваясь о чем-то, некоторые даже откровенно похохатывали. Позавидуешь людям. В месте, где так сильно фонит смертью, ощущают себя совершенно беззаботно. Железные нервы, однако, у ребят. О, товарищ Блохин 4. Майор остановился и один из чекистов двинулся к нам с широкой улыбкой на лице. Сам тут сегодня, ты же знаешь, Никита Пахомович, иногда нужно. Я с интересом рассматривал стоящего рядом персонажа. Приятного вида мужчина, с небольшими залысинами, крепкий, чуть даже полноватый. Встретишь на улице, останется положительное впечатление, этакий любитель охоты и рыбалки, примерный семьянин. Ты, давай, своего не задерживай, ждет тебя уже, следующей партией пойдет, усмехнулся мужик. Тихонов в ответ заверил, что долго мы здесь не пробудем, а потом, пожелав удачи, направился дальше. Я, естественно, следом, мысленно прикидывая, нужна ли этим людям удача. У них, по-моему, и так все неплохо. Майор Василий Блохин, слышал, наверное, не раз его фамилию. Вот это он и есть, настоящий советский человек, пояснил Никита Пахомович, как только мы отошли на приличное расстояние. Начальник комендантского отдела, на его людях не только охрана Кремля и первых лиц. Это все, Тихонов повел подбородком, указывая на то, что нас окружало, тоже в ведомстве товарища Блохина. Он предан делу полностью, мог бы и не участвовать лично, но видишь, мотается то в Бутово, то сюда, потому что жесткая рука должна быть всегда на пульсе. Понял, ты, ясное дело, в нашу службу только окунулся и много не знаешь. Слушай внимательно, что говорят, впитывай, учись. Понял, товарищ майор государственной безопасности. Иван, наедине можешь обращаться просто по имени-отчеству. Нам такая работа предстоит, иной раз себя будешь забывать, не то, что весь этот официоз. Ну, а при посторонних уж понятно. Ответа от меня никто не ждал, потому что было сказано не как руководство к действию, а выглядело приказом. Баба с возу, кобыле легче. Я исключительно за. Каждый раз язык ломать не придется. Тихонов толкнул первую попавшуюся дверь, и мы оказались в небольшой комнате. Обстановка была атмосферная, если говорить культурно и без мата. Если откровенно, мне стало не по себе. Если совсем откровенно, захотелось развернуться и выйти. Помещение по размеру, где-то около 15 квадратов, может, чуть больше. Темного цвета стены залиты непонятным дерьмом, внутри сильно пахло кровью, будто на скотобойню попал. Посредине стоял мужик, просто стоял, глядя в пол и безвольно опустив руки. Смотрелся он, конечно, очень сильно помятым. Один глаз заплыл, а второй вообще отсутствовал. Вытек, скорее всего. Рана еще свежая, лицо напоминало сплошное месиво. Стоять ему было явно тяжело, но единственный стул, задвинутый в угол комнаты, был занят сидящим на нем чекистом, который задумчиво рассматривал свои руки. Второй товарищ, охранявший бедолагу, стоял у входа, прислонившись плечом к стене и щелкал семечки. Семечки. Здесь. Мне захотелось подойти к нему, тряхнуть за плечи и спросить, все нормально с головой? На еле стоящего мужика ребята смотрели абсолютно равнодушно, при том, что было заметно, он того и гляди упадет. Здравствуй, Федор. Тихонов кивнул охране на двери, те послушно, ни слова не говоря, удалились с завидной скоростью. Все же, каким бы ни было сильным волшебное влияние слов «государственная безопасность», но для майора Тихонов вызывает слишком бурную реакцию у окружающих. «Здравствуй, Никита Пахомович». Мужик усмехнулся, а точнее, попробовал это сделать, однако, тут же скривился от боли. «Там, похоже, вообще живого места нет. Было подозрение, что меня придержали для встречи с тобой, угадал. Ну, ты же разведчик, чекист, соображаешь, значит, жаль, что все закончилось вот так, никогда не подумал бы, но разговор не об этом. Меня интересует гражданин Мацкевич». Майор стоял напротив избитого смертника, я, рядом, чувствовал себя, да хрен объяснишь, как я себя чувствовал. Одно дело, враг, когда ты точно знаешь, что он враг, и когда вы столкнулись лоб в лоб, кто кого, грубо говоря, но сейчас я видел нечто совсем другое. Для меня, наверное, где-то даже тревожащие душу. А что с ним? Странное дело, этот Федор еле держался на ногах, но тон у него был такой, словно хохмить собирается и на Тихонова ему плевать. Страх отсутствовал. Да в том-то и дело, что ничего. Ночью наведались к месту, где Мацкевич планировал осуществить свои дела. Те, о которых ты вчера после нашей долгой беседы рассказал, обнаружили все. Рисунок звезды, убитых пацанов. Свечи даже горели. Но такое чувство, что за минуту до нашего появления он исчез. Сбежал, сволочь. Мало того, в засаде поджидали трое, как это правильно называется. Майор пару раз щелкнул пальцами, будто искал забытое слово и просил подсказки. Последователи, ученики, ну, ты понял. Двоих положили прямо там, третий успел отличиться. Вон Ивану почти голову пробил. Выходит, предупредили Мацкевича. Вот только не пойму, как, знал лишь ты. Только с тобой у нас состоялась беседа, в которой у тебя хватило ума рассказать, где искать его. И тут же, в ночь произошла такая оказия. Встретиться, передать весточку точно никто не мог. Нам известно обоим, где ты находился. Свидетелей разговора не было. О том, что тебя забрали, а главное, куда, никому не известно. Расскажи мне, Федор, облегчи совесть перед смертью. Осталось что-то, о чем я не знаю. Ты не был до конца откровенным, эх, Никита, а мы ведь с тобой с детства. За сестрой моей ухаживал, в кино водил. Мужик покачал головой. От этого движения его немного повело в сторону, но он удержался на ногах. Ты мне тут про детскую дружбу не заливай. Понял? Майор стоял, не шевелясь, даже бровью не повел. Повторяю еще раз, как ты смог предупредить Мацкевича о готовящейся облаве? Все данные говорят, что у него нет ни способностей, ни возможностей. Он ищет власти и силы, но пока ей не обладает. Тогда как? Ты же чекист, майор. Значит, соображаешь. Федор с ухмылкой, перекосивший его и без того изувеченное лицо, повторил слова самого Тихонова. Вот и думай, как ты. Никита Пахомович шагнул к своему то ли другу, то ли врагу, сжав кулаки и, по-моему, собираясь добить бедолагу, но в последний момент остановился. Правда, судя по выражению лица, дело было не в жалости или чем-то подобном, просто побрезговал, не захотел пачкать руки. «Меня расстреляют все равно, это знаем и я, и ты. Сейчас за дверь выйдешь, за мной придут, но я не боюсь, смерти нет, и еще знаю, никакой я не враг народа. Мацкевич интересный человек, он верит в потустороннюю силу и в договор с дьяволом, но я рад тому, что встретил его, иначе, как и все, боялся бы говорить правду, он многое мне объяснил, поэтому мои доклады и отчеты о планируемых действиях Германии в отношении Советского Союза, о подготовке нападения я писал в полном здравии и трезвом уме, нельзя скрывать это, подавая товарищу Сталину измененную информацию, нельзя. Последствия будут непоправимыми, а вот вы все и есть враги народа. Ты мне несколько лет рассказывал, что служишь при Лаврентии, но никогда не обмолвился про свой 13-краткий отдел. А я знаю теперь, Мацкевич рассказал, чем ты лучше его. Он ищет дьявола для своих интересов, а ты ищешь дьявола для интересов Бери. Серьезно думаешь, твой отдел создали, чтоб использовать всю эту мистическую чушь на благо Родины? Очнись, еще раз спрашиваю. Тихонов ни слова не сказал в ответ на речь Федора, продолжая гнуть свою линию. «Как ты предупредил Мацкевича? Как смог с ним связаться? Он способен входить в контакт на расстоянии? Никита, иди к черту!» В этот момент мужик, которого вообще-то через очень короткое время расстреляют, засмеялся. «Реально, сначала тихо, а потом все громче, пока из коридора не заскочили в комнату те двое, держа на изготовку оружие. Смешные, конечно. Они реально думают, человек, избитый до полусмерти, способен был бы причинить вред двум здоровым мужикам, ну, ладно, одному мужику и парню. Хотя, дед в юные годы комплекцию, надо признать, имел достаточно крепкую. Я чувствовал, физически его тело в отличной форме. Майор жестом показал чекистам, что все нормально. Я в любом случае доведу дело до конца, а ты сдохнешь. Тихонов бросил фразу равнодушным тоном. Развернулся и протянул руку к двери, планируя выйти. «Никита Пахомович, а война все равно будет». Смех резко прекратился. Тон у Федора стал совершенно серьезный. Я бы даже сказал, тревожный. Майор буквально на секунду завис. Я видел, как он тупо смотрит в одну точку, сомневаясь, говорить или нет вслух какую-то мысль. Однако, в итоге открыл дверь и вышел. Мне пришлось рвануть за ним. Напоследок, правда, успел оглянуться на Федора. Тот стоял снова опустив голову, уставившись своим единственным глазом вниз. «Идем, прогуляемся», — бросил майор, как только мы оказались на улице. Слава богу, он направился к пропускному пункту. Гулять по территории этого места мне совсем не улыбалось. Да и рядом, если честно, тоже. Хотелось быстрее оказаться, как можно дальше. Вообще, на душе возилось что-то мерзкое и противное. А еще в голове крутилась мысль. Это настоящая жизнь Иваныча, события, через которые прошел. Если так, то я понимаю, отчего он не любил говорить и словно тихо ненавидел окружающих. При его работенке, единственное, о чем будешь мечтать со временем, чтоб тебя оставили в покое. Тихонов вышел за ограждение и двинулся по тропинке в противоположную от коммунарки сторону. Водителю, который застыл у машины в ожидании начальства, он махнул рукой, мол, все нормально, мы воздухом подышать. Ну, вот, Иван, когда я звал тебя в свой отдел, то не говорил, чем конкретно занимаюсь. Ты знаешь, я тобой заинтересовался еще в школе особого назначения 5. Из тех, кто там был, ты единственный не имеешь родителей. Сам знаешь, наличие близких родственников – момент немаловажный. Но вот ты попал в школу, будучи сиротой. Знаю, помог директор детского дома, просил о тебе, дал отличную рекомендацию. Выяснял, естественно, всю твою биографию. Однако, случай больше удивительный, чем обыкновенный. Сейчас не об этом. В школе ты показал себя с наилучшей стороны. Скажу честно, для меня, в отличие от принятого мнения, сиротство – плюс. Ты, как никто, понимаешь, если бы не советское государство, давшее эту возможность, то жизнь у тебя была бы иная. Поэтому, в твоем случае родина – это и мать, и отец. Партия – единственная семья. Я изначально присматривался с умыслом привлечь сообразительного парня к себе в отдел. Так и вышло в итоге. Сразу, конечно, всего сказать не мог. Надо было еще посмотреть и проверить. Поэтому вчера вечером не пояснил, куда идешь, для чего, кто будет целью. Но ты показал себя очень хорошо. Так вот, ситуация сложная. Наш 13-краткий отдел появился только в 1938-м. Это полностью заслуга Лаврентия Павловича. Естественно, с ведома товарища Сталина. Историю его создания рассказывать тебе не буду. Не имею права. Со временем получишь доступ к секретной информации, тогда и узнаешь. Сейчас главное не это. Главное, наш враг. Видишь ли, Иван, нечисть она не только белогвардейская, как оказалось, но и вполне настоящая. Причем, наш противник пользуется помощью этих тварей в полной мере. Подробнее опять же, узнаешь в ближайшее время. Поименно. Поэтому товарищ Берия решил бить врага его же оружием. Информация о существовании отдела засекречена. На сегодня главная цель – Мацкевич Генрих Эдуардович. Дело подробно изучишь завтра. Его мы должны были взять этой ночью, но он оказался готов к нашему появлению. Первое время многое будет казаться тебе странным и невозможным. Помни, враг использует все способы, чтоб навредить советскому народу. Понимаешь, боремся со злом, верно? Я, честно говоря, до хрена чего хотел спросить, но не рискнул пока. Мы боремся с врагами нашей страны и партии. Враг этот может иметь неожиданное лицо. И вот еще, насчет Натальи и Лизы, ты бы проявил внимание к ним. Подружился что ли? Мне не верит до конца, ни одна, ни другая. А Наталья Никаноровна, она, замялся, не зная, какое слово подобрать. Она обладает некоторыми способностями, может влиять на волю человека, читает мысли, вернее, чувствует их, помогает искать тех, кто нам нужен. Вот я бы хотел, чтоб ты добился ее расположения. Короче, по-русски говоря, мне сейчас давали конкретный приказ следить за бабулей и стучать по необходимости. Круто. Я понял, Никита Пахомович. Вечером вот в гости звали. На чай. Отлично. Майор хлопнул меня по плечу. Тогда сначала к доктору, а потом я подкину тебя к их дому. Идем. Николай заждался. Да и еще дела есть. Тихонов направился в обратную сторону, туда, где осталась машина и забор с колючей проволокой. Я шел следом, гоняя в голове очень интересную мысль. Майор утверждает, будто заметил деда в какой-то школе, но бабуля, отчитывая Лизоньку, четко сказала, Иваныча он разыскал гораздо раньше, в детском доме. Причем, руководствовался вовсе не теми критериями, о которых сам говорит. Выходит, врет мое начальство. А вот зачем он это делает, нужно разузнать у бабули, или у того демона, который сидит внутри. Это не смешно, конечно, но я, похоже, верю в его присутствие. П.С. Автор никого в этой главе не осуждает и не оправдывает. Автор является поклонником и фанатом периода СССР. Автор не говорит, хорошо или плохо, описываемое, он рассказывает сюжет. Читайте, пожалуйста, до конца, прежде, чем делать выводы. Глава 8. В машине Тихонов снова замолчал. Он назвал водителю адрес, а потом уставился в окно, будто забыв о моем присутствии. Вообще, возникало ощущение, майора что-то беспокоит. Я, конечно, понимаю, в обстоятельствах, которые его окружают, особенно, если вспомнить, где мы были совсем недавно, формулировка «что-то беспокоит» выглядит несколько глупо. Думаю, там у человека в голове настоящий дом советов. Однако имелась еще некая определенная вещь, занимавшая Никиту Пахомовича сильнее остального. Это ощущалось очень сильно. Снова вспомнился тот момент у двери, когда Тихонов разрывался между желанием высказаться, ответить Федору, и необходимостью уйти. Слова о грядущей войне его зацепили, однозначно. Честно говоря, я никак не мог понять, что он за человек. Для близкого знакомства времени прошло мало, но даже общее впечатление не складывалось. С одной стороны, все предельно ясно. Майор государственной безопасности, начальник отдела, в котором ему приходится сталкиваться с тем, что, скорее всего, нормальному, обычному гражданину в кошмарном сне не приснится. Сложно представить, каково советскому чекисту иметь понимание, всякая потусторонняя дрянь реально.